и характернейшие и весьма важные не только для Латвии исторические обстоятельства известны лишь их интимным соучастникам, стоят Райнису 1929 год и Карлису Балодису 1932 год преждевременной могилы, а мне заключение и ссылки на эти 11 лет. Работал ли Озолс в этот период на советскую разведку? Трудно сказать. Материально он не нуждался. Но на советскую разведку, как известно, работали не только за деньги. И есть свидетельство, что в конце 20-х годов он встречался с Оскаром Стингой, своим давним знакомым и преемником на посту председателя Искалострела, о чем беседовал политический лидер, бывший боевой командир, кавалер ордена Лач-Плясиса с другим боевым командиром, одним из руководителей военной разведки Советской России. Ответа пока нет. 6 мая 1934 года, за 9 дней до совершения Ульманисом государственного переворота, Озолс был арестован и просидел в тюрьме до 18 июня 1935 года, когда его выслали за пределы страны. Приютила изгнанника Литва, за свободу которой он сражался в начале 20-х годов, а через год в его жизни вновь случился крутой поворот. В 1936 году республиканское правительство Испании пригласило меня в испанскую армию, писал Озолс. С тех пор я беспрерывно боролся против режимов Франко, Муссолини и Гитлера. С 1940 по 1945 год в оккупированной немцами Франции участвовал в движении сопротивления. Еще по пути в Испанию, в Париже, Озолс вновь встретился со своим старым знакомым Оскаром Стигой, бывшим в то время начальником третьего отдела разведупра РКК, который занимался военно-технической разведкой. Они вместе прибыли в Валенсию к Яну Берзину, бывшему начальнику разведупра, а ныне главному военному советнику республиканского правительства Испании, который и рекомендовал зачислить Озолса в народную армию. Сначала его планировали использовать в качестве командира создаваемой латышской бригады. Однако, когда выяснилось, что добровольцев из Латвии по количеству недостаточно для создания отдельной бригады, он в звании бригадного генерала стал работать в штабе интербригад. Вскоре по беспочвенному обвинению в связях с франкистами Озолса арестовали сотрудники СИМ, испанской военной контрразведки, однако уже через месяц его оправдали и освободили из-под ареста. После окончания испанской войны Озолс уехал во Францию, поступил там на работу в научно-исследовательское бюро в Париже. В 1940 году, после вхождения Латвии в состав СССР, он обратился в советское полпредство с просьбой о возвращении. В своем заявлении Вольдемар Озолс писал: «Я предлагаю все свои силы и знания на работу для пользы нашей советской родины и буду работать там и использовать то, что советские власти найдут нужным». Но в СССР он так и не попал. Опытному бойцу нашли другое применение. По просьбе военного атташе во Франции генерал-майора Суслопарова он остается в Париже. Отныне он нелегальный резидент советской военной разведки, оперативный псевдоним Золя. У Озолса были все предпосылки для успешной работы. Он хорошо подготовлен в военном отношении, имел прочное положение в обществе, знал несколько языков. Он разработал и представил Центру схему будущей разведывательной организации в оккупированной Франции –